Хорошо то, что хорошо кончается. Тихо плещется синяя вода озера, и на синей воде белые птицы. Вот бы как они сесть на воду и поплыть. Плот совсем близко от острова. За ночь его опять подогнало ветром. Каких-нибудь 15-20 шагов. А как их пройдешь по воде? Вдруг Петя, будто что-то сообразив, быстро сунул руку в карман, вытащил оттуда гайку, клубок бечевки и крепко несколькими узлами привязал гайку к концу бечевки. Ваня не понимал, что же из этого получится, но боялся надоедать вопросами. Петя еще раз попробовал, крепко ли, и полез на своих лыжах к самому краю острова. Добравшись до края, Петя размотал с клубка бечевку и аккуратно разложил у ног, чтобы не путалось. Потом он привязал один конец себе за пояс, а другой конец с гайкой взял в руки и стал целиться гайкой, как камнем, в плот. «Зачем он хочет в плот бросать?» — подумал Ваня. «Играет, что ли?» Но по лицу Пети было видно, что это не игра. Он хорошенько прицелился и бросил гайку. Она упала в воду, немного правее плота. Петя за веревку вытащил ее из воды, опять уложил веревку кругами и, прицелившись, вновь бросил гайкой в плот. Вот опять и опять все мимо. Голодный, измученный Ваня, боясь рассердить Петю приставанием и, не понимая, в чем дело, стоял на лыжах в стороне и уныло смотрел на эту затею. Ему хотелось домой. Лучше бы кричать, может, кто и услышит, а он балуется. Гайка в шестой раз взвелась в воздух и, описав дугу, стукнулась о бревна на самой середине плота. — Ага, попал! — радостно крикнул Петя. Он осторожно потянул к себе веревку. Его расчет оказался верен. Гайка застряла между бревнами плота. Веревка натянулась. Вот она уже вся показалась на поверхности, задрожала, как струна, и по ней побежали, заискрились на солнце разноцветные капли. Они стали часто-часто падать в воду, образуя целую дорожку маленьких расплывающихся кружков. И тут Ваня с радостью увидел, что плот, мерно качавшийся на воде, дрогнул и тихо поплыл к острову. Петя подтягивал его с величайшей осторожностью. Только бы не оборвалась веревка. Не соскочила бы гайка, — думал он, и ему каждую секунду казалось, что веревка ослабла, оборвалась. Он легонько натягивал свой конец. Нет, цела. Ваня подошел к Пете и, затаив дыхание, ждал. Плот подходил все ближе, ближе. Наконец его борт, мягко шурша, уткнулся в остров. «Ура!» — закричали ребята. Через секунду они уже были на своем корабле, и их лыжи опять превратились в весла. Зная, что едет домой, Ваня тоже старался грести изо всех сил. Плот быстро подвигался вперед. Вот он вышел на открытую воду. Все озеро, залитое солнцем, сверкало и переливалось, а навстречу ребятам плыл зеленый берег, берег настоящей твердой земли, по которой можно ходить без лыж, где стоит их дом, где их ждет мама, а может, и дядя Алеша уже вернулся из своей поездки. Ах, только бы их простили! Земля все приближается. Длинные трепещущие тени береговых ветел легли на воду. Вон и дерево, за которое был привязан плот. А что это там белое мелькнуло между деревьями? Движется. Да это кто-то идет, бежит прямо к ним. Ребята налегли на весла. Вот и берег. Раздвигаются кусты. «Мамочка!» — закричали оба сразу, бросаясь прямо с плота на шею матери. как ты нашла нас? Зачем с фонарем? О чем ты плачешь, мама? Мама тоже обнимает ребят, смотрит на брошенный на землю горящий фонарь. Она плачет и смеется. Правда, правда, забыла погасить. Всю ночь ищу. Ваня трется щекой о руку матери. Сам не зная о чем, начинает всхлипывать. Возбужденно лепечет. Честное слово, вот честное слово. Мамочка, никогда в жизни не буду путешествовать без тебя. И Петя тоже взволнован. Он тоже чуть не плачет и дает слово никуда не лазить без спросу. Но отказаться от путешествий нет. Это выше его сил. Дома мальчиков ждет еда и чистые постели. Ребята засыпают, едва коснувшись головой подушки. Ваня после перенесенных волнений даже во сне не может успокоиться, вертится, что-то бормочет. Наверное, ему снится, что он опять на необитаемом острове. А Пете ничего не снится. Он спит спокойно и крепко. Так и должен спать настоящий путешественник, чтобы как следует отдохнуть, набраться сил, а потом не во сне, а наяву открывать новые неведомые страны.